Вечером присяжный умник из деревни Сен-Ланш, сидя в кабачке в той комнате, где выпивали самые уважаемые лица, объявил, что маркиза наверняка разорилась. Вид у нее уж очень хмурый. Покуда маркиз отсутствует, а в газетах пишут, что он сопровождает герцога Ангулемского в Испанию, она прикопит в Сен-Ланже деньжат, чтобы восполнить убытки от неудачной игры на бирже. Маркиз слывет за крупного игрока. Может, статься, землю распродадут мелкими участками. Тогда-то удастся поживиться. Надобно, чтобы каждый подсчитал свои сбережения, вытащил бы их из кубышек, подумал бы, чем располагает, и принял бы участие в растерзании Сен-Ланжа. Будущее это было столь заманчиво, что каждый именитый житель горел нетерпением разузнать, имеют ли слухи основания, и придумывал, как бы разведать через слуг маркиза, правда ли все это. Но никто из челяди не мог объяснить, что стряслось с их госпожой и что привело ее в начале зимы в старый замок Сен-Ланж, хотя она владела и другими поместьями, которые славились прекрасными садами и живописными видами. В замок явился мэр, засвидетельствовал свое почтение маркизе. Однако он не был принят. Вслед за мэром пришел управляющий, но с таким же успехом. Маркиза покидала спальню лишь ненадолго, пока там убирали, и переходила тогда в небольшую соседнюю гостиную. Там же она и обедала. Если слово «обедать» означает сидеть за столом, с отвращением смотреть на кушанье и съедать ровно столько, сколько надобно, чтобы не умереть с голода. Затем она тотчас же возвращалась к себе и садилась в старинное глубокое кресло, которое стояло у единственного окна, выходившего в сад. В этом кресле она проводила время с самого утра. С дочкой своей она виделась лишь в считанные минуты за невеселой трапезой, да и то, казалось, присутствие девочки было ей неприятно. Какие же неслыханные страдания заглушили материнские чувства у этой молодой женщины! Слуги не имели к ней доступа. Единственным человеком, который умел угождать ей, была ее горничная. Маркиза требовала, чтобы в замке царила полная тишина, и ее дочери приходилось играть вдали от нее. Самый легкий шум был ей невыносим, и человеческий голос, даже голос собственного ребенка, раздражал ее. Местных жителей сначала очень занимали ее странности, но прошло время, все предположения были исчерпаны, и в окрестных городках и в деревнях перестали думать о больной женщине. Маркиза была предоставлена самой себе и могла хранить полное молчание среди немой тишины, царившей вокруг по ее требованию, и не было у нее предлога выходить из комнаты, обтянутой гобеленами, где умерла ее бабушка и куда она заточила себя, чтобы умереть тихо, без свидетелей, без назойливых посетителей, чтобы не видеть проявлений себялюбия, прикрытых лицемерной привязанностью всего того, что в городах отягчает страдания умирающего. Женщине этой было 26 лет. В этом возрасте душа еще преисполнена поэтических вымыслов и порою любит тешить себя мыслью о смерти, которая представляется ей благодеянием, но смерть только заигрывает с молодыми. То приблизится, то удалится. То покажется, то спрячется. Она медлит, и они разочаровываются в ней. Они не уверены, придет ли она завтра, и в конце концов вновь бросаются в вихрь жизни навстречу горю, которое безжалостней смерти и является, когда его не ждут. Итак, этой женщине, отрекшейся от жизни, суждено было испытать всю горечь такого промедления и в полном одиночестве, в нравственных мучениях, которых не хотела прекратить смерть, пройти ужасную школу себялюбия, которая должна была развратить ее сердце и приуготовить его к жизни светского общества. Эта жестокая и печальная наука всегда является плодом наших первых горестей. Маркиза по-настоящему страдала в первый и, быть может, в последний раз в жизни. В самом деле, не ошибается ли тот, кто воображает, что чувства умирают и рождаются вновь? Возникнув, они живут вечно в глубине нашего сердца. Они дремлют и пробуждаются по воле случая, но они навсегда остаются в душе и меняют ее. У всякого чувства есть свой великий день, короткий или долгий, день первой бури. Итак, горе, самое стойкое из всех наших чувств, разит лишь при первом своем взрыве, а последующие удары становятся слабее, то ли от того, что мы привыкаем к его вспышкам, то ли от того, что таков закон натуры нашей, которая ради самосохранения противопоставляет этой разрушительной силе силу равноценную, но бездеятельную, черпая ее из себелюбивых расчетов. Но какое же страдание души назвать горем? Утрата родителей — несчастье, к которому сама природа подготовила людей. Боль физическая, приходящая и не затрагивает душу. Если же она упорствует, это уже не боль, а смерть. Если молодая женщина теряет новорожденного, супружество скоро принесет ей в дар другого. Печаль это также приходящая. Словом, все эти беды и множество других им подобных являются своего рода ударами, ранениями, но ни одно из них не поражает самый корень жизни. И только если они по странному совпадению следуют друг за другом, они убивают чувства, заставляющие нас искать счастье. Истинным, большим горем, таким образом можно назвать только тот смертоносный недуг, который объемлет прошлое, настоящее, будущее, не пощадив ни одной частицы жизни, навсегда калечит мысль, оставляет неизгладимый след на устах и на челе, сломив или ослабив стремление к радости, внушив отвращение ко всему сущему. И горе это, чтобы стать безмерным, чтобы до такой степени тяготить душу и тело, должно постигнуть человека в ту пору, когда все силы души и тела молоды, когда сердце полно жизни. Тогда горе ранит глубоко, тогда велико страдание, и нельзя исцелиться от такого недуга без неких драматических перемен. Одни воспаряют на небеса, другие же, если и пребывают по-прежнему на грешной земле, возвращаются в свет, чтобы лгать свету, чтобы играть роль, отныне им известны кулисы, за которые люди прячутся для расчетов, слез, насмешек. После такого решающего перелома для них больше нет тайн в жизни общества, и она безвозвратно осуждена ими. У молодых женщин, ровесниц маркизы, причина такого первого самого острого горя всегда одна и та же. Женщина, и особенно молодая, душа которой так же хороша, как ее внешность, всю себя безраздельно посвящает тому, к чему ее толкает сама природа, чувство и общество. Если ее судьба сложилась неудачно, и если она все-таки остается жить, то испытывает жесточайшие страдания по той же причине, которая превращает первую любовь в самое прекрасное из чувств. Почему несчастье это никогда не вдохновляет ни поэта, ни художника? Но можно ли изобразить его, можно ли воспеть? Нет, страдания, которые ему сопутствуют, анализировать невозможно, нельзя передать их в красках. Да и тайну страданий этих никому не поверяют. Чтобы утешить в них женщину, надобно разгадать их, ибо они, породив горестную замкнутость и возвышенность чувств, таятся в душе, подобно лавине, которая, низвергаясь вдол, сокрушит все на своем пути, прежде чем расчистить себе место. В ту пору маркиза была во власти страданий, которые долго хранятся в тайне, потому что свет осуждает их, однако чувство лелеет их, и совесть искренней женщины всегда их оправдывает. Страдания эти подобны сынам-неудачникам, более дорогим материнскому сердцу, нежели сыновья, преуспевающие в жизни. Быть может, никогда еще обстоятельства с такой силой, такой полнотой, такой беспощадностью не отягчали то ужасное крушение надежд, которое убивает все вокруг нас, как это произошло у маркизы. Человек, любимый ею, молодой, полный благородства, мольбам которого она не вняла, подчиняясь законам света, умер ради нее, ради того, чтобы спасти, как говорится в обществе, честь женщины. Кому бы могла она сказать «я страдаю»? Слезы оскорбили бы ее мужа, первопричину ее гибели. Законы, нравы не допускали жалоб. Подруга злорадствовала бы. Мужчина сделал бы на них ставку. Нет, эта женщина, удрученная своим горем, могла выплакаться только в пустыне и там либо преодолеть свое страдание, либо стать его жертвой, умереть или убить что-то в себе, быть может, свою совесть. Несколько дней просидела она, не сводя глаз с унылого горизонта. Там, как и в ее грядущем, нечего было искать, не на что надеяться, весь он был как на ладони. И ей казалось, что она беспрерывно видит воплощение холодной тоски, терзающей ее сердце. Туманное утро, хмурое небо, нависшее сероватым низким куполом, облака, бегущие над самой землей, все отвечало ее болезненному душевному состоянию. Сердце ее уже не сжималось. Оно еще не совсем увяло, но ее здоровое, ее цветущая натура словно окаменела от долгих страданий, страданий невыносимых, ибо они были бесцельны. Она страдала из-за себя, и только за себя. Страдать так не значит ли становиться эгоистом?